Творческое поведение. Поведение то и есть, что каждый стал на свой путь. Творческое поведение я понимаю как усилие в поисках своего места в общем человеческом деле и как долг в этом общем деле оставаться самим собой. Мне всегда казалось, что каждый человек, если он добьется такого своего места в жизни, приносит для всех непременно что-нибудь новое, небывалое, и в этом и есть все наше творчество. В поисках источника поэзии я долго называл это состояние души поэта родственным вниманием, но, исследуя природу этого внимания, желая это внимание сцепить сознанием, волей, личностью, я стал называть его поведением. Река питается скрытыми родниками. Все ею пользуются, а за рекой родники. Так и у писателя пишется, а пишется тем, что у него за душой. И все мы потихоньку спрашиваем, а что у него за душой? Очень часто писатель блестящий, а с душой ничего. И еще я сравниваю поэзию с невестой, у которой бывало раньше приданое. Что за невестой, что за поэзией, что у писателя с душой. Эл вышла из машины и скрылась в лесу, а я в ожидании ее возвращения облокотился о машину и постарался почувствовать прекрасный солнечный вечер в лесу. Но как я не всматривался в эти стволы леса, освещенные пятнами пронзительных вечерних лучей, я видел только красивость леса без всякого содержания. И вдруг я понял, что содержание художественного произведения определяется только поведением самого художника, что в содержании есть сам художник, есть собственная душа, заключенная в форму. Мне вспомнилось, что у какого-то французского художника — у Коро или Милле я видел когда-то этот лес. Любовался им, но мне самому он был чужд. Но вдруг выпорхнула и вспыхнула в лучах вечерних и острых стайка певчих птиц, начинающих перелет свой в теплые края, и лес стал для меня живым. Как будто эта стайка вылетела из собственной души, и этот лес стал видением птиц, совершающих перелет свой осенний в теплые края, и эти птицы были моя душа. Их перелет на юг был мое поведение, образующее картину осеннего леса, пронзенного лучами вечернего солнца. А сегодня день зацвел еще лучше прежнего. В эту ночь недаром мне снилось, будто я какую-то чудесную простую русскую песенку пою, и все вокруг меня радуются. Такие сны только в детстве бывают, потому что такое видеть может только с невозможной для взрослого чистой совести. Но тут, конечно, не во мне был этот кристалл, а вне меня. Невозможно прекрасный день так во мне реализовался. Верую или хочу верить, что когда-нибудь случится в мире такое прекрасное, явится оно таким несомненным, что мертвые встанут и запоют, как я в свои 76 лет запел во сне в эту ночь. Как-то хорошо написалось о том, что дело песни решила не моя чистая совесть, а сама красота этого дня. Можно думать, что чувство совершенства или гармонии, необходимое для творчества, есть состояние души Творца, его поведение, но нет. Человек, исполненный этого счастья, не может отнести его к себе, столь несовершенному существу. В этом-то и есть поведение труженика, творца жизни человеческой, что он утверждает прекрасную реальность вне себя самого находящегося. Полагаю, в конце концов, что вначале было дело формирования моей личности. Дело это мое поведение. А дальше в моем поведении родилось и вышел на свет, как ребенок у матери, мое слово. Вот отчего, наверное, и бывает со мной всегда, когда читатель мой объясняет создаваемые мною вещи талантом, я с этим не соглашаюсь. Я сам свои хорошие вещи отношу не к таланту своему, а к своему поведению. Мне кажется, талант у человека общий со всей природой, у всех одна доля. По прямой, как дерево, поднимается вверх к солнцу и распространяется вширь по земле. Этот талант, как мотор, дает общее движение жизни, а мое личное поведение на почве общего таланта мотора определяет мою вещь как заслугу и меня самого как личность, единственную, неповторимую и необходимую людям в движении к небесам вверх и вширь по земле. Есть еще и такие читатели, которые, радуясь моей вещи, объясняют ее появление моим мастерством, поселяю у наивных людей такое мнение, что если будешь умело мастерить со словами, то сделаешь с хорошим писателем. До некоторой степени это не совсем бессмысленно в других искусствах, в живописи, в музыке, но в искусстве слова мы учимся с первых дней по выходе из материнской утробы, учимся с первых лет школы. В этом и состоит счастье искусства слова, его первое место среди всех искусств, что им учатся все. И это учение происходит незаметно. Выделение мастерства как главного фактора, творимого в искусстве слова, вероятнее всего, произошло от сальеризма и подражания. Мне скажут, что Сальери был в поведении, но у него ничего не выходило в сравнении с Моцартом, человеком без поведения. В том-то и дело, что поведение, в моем смысле, не есть школьное поведение, измеряемое отметками. Мое поведение измеряется прочностью создаваемых вещей, и с этой точки зрения Моцарт вел себя как следует, как творец цельной личности, и не подменял ее рассудочным действием. Далеко позади себя я оставил гордые попытки управлять своим творчеством как механизмом. Но я хорошо изучил, при каких условиях мне удаются прочные вещи, только при условии цельности в своей личности. И вот это узнавание и оберегание условий бытия цельной личности стало моим поведением в отношении творчества. Я не управляю своим творчеством как механизмом. Но я веду себя так, чтобы выходили из меня прочные вещи. Мое искусство слова стало мне как поведение. Не знаю, что я сделал хорошего, мне кажется, еще очень мало, но я знаю твердо, что все признанное хорошим есть не просто случайная игра моего таланта, а исходит из особенностей моего поведения. Всякий художник, когда делает свою картину, то, конечно, сколько-то мыслит и о себе. Вот эта мнительность о себе при бездарности творит катастрофу в душе художника, когда картина выставляется на суд общества. Маленькими деспотами в искусстве теперь хоть пруд пруди. Мысль о борьбе художника с самомнением, как борьбе, образующей поведение художника, открывающей тайны его природы, и есть одна из самых существенных в моей работе. Бывает, находишь что-нибудь новое в нравственном мире, небывалое, и тогда хочется разобраться в своем пути, как шел, как нашел, чтобы утвердить в себе этот путь и, может быть, дать его всем, как путь в новый мир, как поведение. Но напрасно будешь в этом счастье своем искать поведение всем. Каждое открытие требует и особенного поведения. Точно так же, как и каждый новорожденный имеет за собой особый и небывалый случай встречи его родителей. Так мы и думаем теперь, что для всех не может быть одного поведения, но для каждого свое в отношении всех обязательно. Пришел к сознанию того, как это трудно, как это опасно, и каким это надо быть чистым человеком и большим художником, чтобы написать по себе о поведении художника. В связи с катастрофой у Лепешинской вернулся к мысли своей о творческом поведении. Есть Одно единственное неверное движение, от которого рушится все дело балерины. У Лепешинской треснули 4 маленьких косточки. Есть одно такое движение, от которого вырастает балерина. И у нее рождает свое единственное поведение в жизни. Мало ли, как мы все ведем себя в жизни. И это называется поведением. Это не поведение, а повторение механического диктата среды. Напротив, поведение наше настоящее исходит из того, что лежит за душой и находит себе выход в творчестве. Но этот закон личного поведения встречает условия всеобщего движения точно так же, как встречает их пешеход, переходящий широкую улицу, заполненную машинами. Два эти закона, закон всех и закон каждого, явились теперь ко мне на равных правах. Поведением я называю то или другое сознательно человеческое отношение каждого из нас к закону для всех. Закон каждого есть утверждение своего первенства в условиях права на первенство в чем-нибудь каждого. Я теперь все же ясно вижу два рода возможностей поведения человека. Одно поведение ведет к самому себе и раскрытию своего таланта, и через это к раскрытию широкого понимания природы и людей. Другое поведение ведет к отщепенству и демонизму, и не к творчеству, а к позе творчества. Поведение или метод в искусстве — это система сигналов своей личности, себя самого, своей собственной души, другой душе, как на другую планету. С другой стороны, душа человека вообще одна, и сигналы какой-то души есть сигналы единства. Мы берем не историю, а творчество во всем его объеме, на войне, на заводе, у художника, и покажем, что всякое настоящее творчество определяется поведением. Это значит гармоническим сочетанием сознания и жизненного действия. Обтяпал 20 кустов черной смородины, и когда устал, то почувствовал обман мечты, завлекающий делать сад. Будь у меня земля в то время, когда зарождалась эта мечта, и выйдя тогда на эту работу, я был бы отличным садовником. Но сада у меня не было. Я работать стал над словом, и вырастил сад из слов такой большой, что в нем тысячи гуляют и миллионы пройдут в нем. Теперь вся эта работа тяпкой в сравнении с тем, как я работаю над словом возле той же мечты, представляется ничтожной. Дивный пример какого-то поведения. Взял бы и сказал людям, и дал им простое средство в руки. Вот поди и скажи. Нужно целую вселенную в себе самому открыть, чтобы сказать эти простые слова. Чувствуешь про себя мысль. Знаешь, а сказать не можешь. И такая вся природа. Все знают, а сказать должен человек. Из старых писателей Грибоедов чудесно сказал: «Пишу, как живу, и живу, как пишу». Таков мой идеал — достигнуть в словесной форме согласия ее с моей жизнью. Прямой путь к правде называется поведением. Моя поэзия есть акт моей дружбы с человеком, и оттуда все мое поведение. Пишу, значит, люблю.